Глава восьмая. Торговали друг с другом племена на огромной поляне, на которой, когда мы прибыли, уже собралось очень много народу. Даже удивительно было видеть такое количество лесовиков в одном месте. Еще раз удалось убедиться в том, как сильно эти здоровяки отличались от других людей. Можно было запросто выложить свой товар, а самому уйти. Никто ничего не посмеет взять, настолько все были честными. Я уже начал немного понимать местный язык, но все равно взял с собой переводчика. Вождь сразу же куда-то умчался, оставив нас одних, поэтому переводчик мог пригодиться. «Ральф», — обратился я к своему охраннику, — «пошли людей, пусть найдут лесовиков, которые живут на границе с магическим лесом». «А куда торопиться?» — удивился охранник. «Сначала подождем, когда все соберутся, а торговать начнем через несколько дней». «Видите, никто свои товары еще не выкладывает. Не принято торопиться». «Понятно», — вздохнул я, решив поступать как все, хотя очень хотелось скупить все кристаллы как можно быстрее. Я заметил, что тут имеются одаренные, они наверняка тоже заинтересуются кристаллами. Одно радовало — таких товаров, как у меня, больше ни у кого нет. Вскоре наш вождь вернулся, и пришлось переезжать на новое место. Не знаю, каким образом размещались торговцы. Сначала показалось, что кто где встал, там и торгует. Но вышла ошибочка. У каждого племени имелось свое место. Народу собралось немало. Люди стали сбиваться в кучу и выкладывать продовольственные товары, после чего началась дружеская попойка. Тут тоже имелся алкоголь, так вот эта самая пьянка длилась несколько дней. Вроде бы собралась толпа здоровенных мужиков, все вооруженные и пьяные, а до драки дело дошло всего один раз. Правда, на следующий день два этих драчуна стояли перед вождями с виноватыми лицами. Как я понял, пьяная драка считалась серьезным проступком, позорили их очень долго, а потом им пришлось побрататься, чтобы в будущем подобного не случалось. Поднять руку на кровника никто не имел права, за это в большинстве случаев казнили. Лесовики могли выйти друг против друга только в дружеских поединках. Смотрел я на все это и просто диву давался. Как они смогли сохранить в своем лесу такие добрые отношения между собой? Просто в голове не укладывалось. Зато стало понятно, почему лесовики были крайне опасными вояками на своей территории. Конечно, они были храбрыми и крепкими воинами, но была и другая причина. Я насчитал около 30 магов, прибывших сюда, не меньше. Некоторые были со своими учениками. Все они сразу выдвигались на помощь племени, которое подвергалось нападению. Попробуй, повоюй против такого количества магов. Конечно, содружество могло выставить гораздо больше, но и потери при этом понесет немалые. Грудь в грудь никто биться не будет. Начнут заманивать в засады, бить и отходить, а лес невероятно огромный. В общем, если содружеству и хотелось подмять под себя эти земли, то явно не решались. Не стоит нести большие потери, по сути, за простой лес. Да, в нем росли разные редкие травы, лесовики умели делать редкую и очень дорогую приправу из растений, которые имелись только у них, но все равно не хотели ради этого рисковать. В беседах с вождем я также наслушался разных рассказов. Было уже несколько попыток завоеваний, все они оканчивались для захватчиков очень плачевно. Лет 100 назад Содружество пыталось захватить изрядный кусок леса. Тогда у власти стоял очень воинственный верховный правитель, постоянно с кем-то резался. В те времена владения Содружества приросли многими землями. У всех своих соседей он понемногу отрывал куски земли. Не обошли стороной и лесовиков. Само собой, для местных подготовка к вторжению не осталась незамеченной, но никто не стал дожидаться захватчиков на своей границе. Давать бой тоже не стали, радушно пропустив их в свои владения. Армия Содружества бодро шагала по чужой территории, не встречая никакого сопротивления. Взяли под контроль огромную площадь, а племена, жившие на этой земле, просто ушли. В Содружестве радовались недолго. Они тут же начали строить новые крепости, обозначая ими новые границы государства, но достроить их так и не успели. К этому времени часть войска уже вернулась в Содружество, посчитав, что поставленную задачу уже выполнили, а часть осталась строить крепости и охранять рубежи. Тогда и начались нападения. Крепости вспыхивали одна за другой. Армия была разделена, а не собрана в кулак, как при вторжении, за что заплатили очень высокую цену. Все это время лесовики собирались в единое войско, после чего начались нападения. По сути, нападающие сами оказывались в осажденных крепостях. К ним не могли пробиться обозы, их перехватывали еще на подходе. В общем, предводитель решил возвращаться в Содружество, чтобы сохранить хоть какие-то силы. Потери тогда армия понесла огромные. Смогла вырваться лишь десятая часть одаренных и воинов. Через год верховный правитель снова решил захватить эту территорию. Видно, посчитал личным оскорблением поражение в войне от каких-то дикарей. На этот раз армию далеко не пропустили. Войско шло медленно, натыкаясь на постоянные засады. Дозоры часто пропадали без следа, в войске началось недовольство. Попробуй маршировать, когда из любого куста или из-под земли в тебя может прилететь стрела или арбалетный болт. На этот раз армия ушла гораздо быстрее и снова с большими неоправданными потерями. После этого верховный правитель лично снизошел до местных вождей, не побоявшись прибыть к ним на переговоры и подписать мирное соглашение. Конечно, сейчас на племена тоже иногда нападали, часто обманывали доверчивых лесовиков, но крупных вторжений никто не предпринимает. Часто со своих степей приходят воительницы, чтобы показать свою удаль, но завоеванием это не назовешь. Пытаются напасть, немного пограбить, а потом спешно уносят ноги, пока к лесовикам не пришла помощь. В общем, захватить эту территорию желающих пока нет. Все предпочитают мирное сосуществование. Торг начался через несколько дней после прибытия нашего племени. Как оказалось, все уже были в курсе того, какой товар мы привезли, и едва мы выложили зачарованное оружие, как тут же набежала толпа. Хватать оружие никто не стал. Впереди были вожди, они уже договорились между собой и поделили все зачарованное оружие. Была у меня мысль устроить торги, но от подобной затеи отказался. Ральф отговорил, не принято у них так поступать. Через несколько минут все оружие было продано, тем не менее кристаллы у вождей еще оставались, что меня категорически не устраивало. Кстати, другие одаренные хоть и проявляли любопытство, но я не заметил, чтобы они были недовольны. Похоже, свое они уже получили. В общем, я договорился с вождями и начал зачаровывать им оружие, с которым они пришли. Их это полностью устраивало, они и сами сознались, что хотели об этом попросить. В результате, пока я не забрал у них все кристаллы, не успокоился. Многие из местных после торга среди своих отправятся к границе с Содружеством, чтобы купить другие товары, которые невозможно найти в лесах. Я думал, что кристаллы возьмут с собой, ведь при торговле с Содружеством они были вместо денег. Но нет, кроме кристаллов могли предложить меха, специи и травы. «С тобой хотят поговорить», — сообщил мне вождь, когда я зачаровал очередное оружие. Информация была лишней. Я и сам заметил, что в мою сторону направляется внушительная делегация из нескольких вождей и двух сильных одаренных. «Господин маг, а вы только оружие можете зачаровывать?» — спросил у меня один из прибывших. «Что насчет доспехов?» «Тоже могу», — кивнул я. «Только сил уходит намного больше». «А как вы отнесетесь к тому, если мы будем сотрудничать с вами на постоянной основе? Только нам бы хотелось, чтобы вы зачаровывали хотя бы нагрудники. Насколько мне известно, вы тоже ходили на охоту в магический лес и сами знаете, как там опасно». «Почему бы нет?» – пожал я плечами. «Больше вам скажу, не обязательно ждать следующего торга. Присылайте своих людей, приносите оружие, все сделаем. Наши соседи именно так и поступают». «Не по совести ваши соседи поступают», – нахмурился воин. «Об этом уже говорили», — оборвал его маг, который в это время смотрел на меня и не отводил взгляд. «Ну, не подумали они об общем, о себе в первую очередь. Но ведь и дело-то совсем новое, необычное». «А что не так?» — удивился я. «Мы живем в окружении врагов», — начал пояснять уже наш вождь. «Сначала требуется усилить границы и все пограничные племена, а позже приобрести хорошее оружие можем и мы». «Понятно», — кивнул я. «Так пусть присылают людей и оружие. Зачарую, не проблема. Только не всех разом, долго ждать придется». «А как с доспехами?» — уточнил еще один воин. «Они нам тоже нужны. Воительницы хорошо стреляют из луков. Можете спасти много жизней». «Не знаю почему, но зачаровать тот же нагрудник достаточно трудно», — вздохнул я. «Но вопрос решаемый. Можно попробовать хоть сейчас зачаровать несколько, а потом уже разберетесь, кто и когда приедет к нам в племя». «А сколько нужно кристаллов?» — тут же уточнил воин. «Мы не граничим с магическим лесом, держим оборону против воительниц. С кристаллами и дела у нас обстоят не очень хорошо». «Мы всегда готовы пойти навстречу братьям. Договоримся». Вождь растянул губы в улыбке. «Сейчас с магом все обсудим и скажем вам наше решение». Сначала я немного переживал, думал, что быстро снабжу все лесные племена усиленным оружием, после чего поток кристаллов в моей жадной ручонке прекратится. Но я не учел того, как много в лесу обитает племен. Сюда прибыли далеко не все, сам мог догадаться. Будь их совсем мало, то не смогли бы долго оставаться независимыми. Они граничат с могущественными соседями и не с одним, а сразу с несколькими. В общем, работы у меня будет на десятки лет вперед, а еще можно зачаровывать доспехи. Кстати, никто из местных даже не подумал с пеной у рта доказывать, что я должен все сделать бесплатно. Могли же начать вопить, что мы находимся под их защитой, а значит, должны как минимум делать скидку или вообще зачаровывать просто так, тем более мне это ничего не стоит. Сами видели, как я за пару дней зачаровал кучу оружия. С этим все просто. Если племя попало в беду, то помогают всем миром. Если же все в порядке, то будь добр, плати за работу или ищи нужное в другом месте. К тому же цена для всех одна. Они покупают оружие по более низким ценам, чем им продается дружество. А ведь оружие намного качественнее, значит, прослужит долго. Как-то так. Конечно, не у всех получалось расплатиться кристаллами, поэтому обратно мы тоже пойдем загруженными. Я всем шел навстречу, излишки можно будет отдать в другие семьи. Здесь всегда так делали, в племени хватало женщин, у которых много детей, а своего кормильца они потеряли. В общем, было о ком позаботиться, и ведь мне совсем не жалко отдавать свое имущество. В лесу не было зажиточных людей, все жили примерно одинаково, питались за одним столом, разве что в одежде имелись некоторые отличия, но сейчас можно будет приодеть все племя. С нашим вождем договориться смогли, но спорили долго. Дело было даже не в том, сколько платить за зачарованные доспехи. Больше спорили о том, в какой последовательности будут засылать ко мне гонцов. Всем нужно немедленно, чуть из-за этого между собой не перессорились. В общем, договорились, кто и в какой последовательности будет к нам приезжать. Меня это не особо интересовало. Торгом я был очень доволен, заработал столько кристаллов, вообще не напрягаясь. Конечно, было единственное условие. Я мог использовать все кристаллы, но сейчас хотелось, чтобы не меньше трети было тех, которые помогут мне стать сильнее. Я же не изучал сразу все направления. Раньше их продавали в Содружество, а купцы Содружества перепродавали магам. Скупали по смешной цене, даже было обидно за местных. Только раньше у лесовиков не было выбора, а сейчас он появился. Пришлось их предупредить, чтобы оружие готовили заранее, точили и выправляли. После зачарования сделать это будет практически невозможно. С магическими книгами мне не повезло. У лесовиков их не продавали. Даже с Содружеством этот вопрос решить не получится. Строжайше запрещалось продавать книги дикарям. Конечно, привезти могли, но если поймают, то за это жестоко накажут. Само собой, в некоторых племенах имелись свои магические книги, которые оставались от предыдущих магов. Некоторые достаточно старые, только их не давали чужакам, а для этих людей я был именно чужаком, хотя и очень полезным. Я никогда не скрывал, что рано или поздно покину эти земли, наверное, опасались, что прихвачу книги с собой. Хорошо, что не отказались предоставить для обучения мага. Вождь даже обрадовался, когда узнал, что пока планирую сам изучать некромантию. В случае обучения у другого одаренного мне придется покинуть племя и жить там, где живет мой наставник, из-за чего поток самых разных благ для племени прекратится. Впрочем, он не собирался лукавить, и как только я решу начать изучение другого направления, тут же мне поможет. Я начал изучать некромантию не просто так. Больно мне понравилась эта книга, очень древняя, с незнакомыми заклинаниями. Я встречал в своей жизни всего одного некроманта, не считая того чудовища, которое подарило мне эту самую книгу. Могу неприятно удивить любого противника, так как некромантов очень мало. Ну и черных кристаллов поглотил уже приличное количество, а мне их еще целую кучу приволокли и будут таскать дальше. Среди лесовиков некромантов тоже не было, что мне на руку. Купцов из Содружества, торгующих с дикарями, была всего пара десятков. Причем разрешение на торговлю передавали по наследству. В свои ряды они никого не пускали, иногда доходило до убийства особо непонятливых. Дело очень прибыльное. За некачественный клинок можно выручить кучу кристаллов, так было всегда. Хороших кузнецов у лесовиков не было, а значит, не было выбора. Приходилось платить завышенную цену даже за откровенное барахло. В самом Содружестве с ними всякое могло случиться, и тоже не без участия торгашей. Их просто перехватывали по дороге, не давая взять нормальную цену за свои товары. С продовольствием хуже, много заработать не получалось. Пару раз хотели поднять цены, но дошло до того, что лесовики просто развернулись и уехали, вообще ничего не купив, кроме оружия. Без еды из Содружества дикари прожить могли, так что если повышали цену, то они просто ничего не брали. Торговцам было прекрасно известно, что после торга между своими часть дикарей отправится к границе Содружества. В общем, все купцы собрались в условленном месте, заранее подсчитывая прибыль, только на этот раз все было по-другому. Оружием заинтересовались, походили по рядам, посмотрели, а вот брать ничего не стали, вообще не взяли ни единого клинка. Пока одни бродили, рассматривая привезенное оружие, другие продавали или обменивали меха, выделанные шкуры и приправы. На следующий день под ошарашенными взглядами торговцев оружием все дикари дружно собрались и уехали обратно в свои леса. Один из торгашей был знаком с некоторыми прибывшими вождями, поэтому помчался с ними поговорить. «Уважаемый, а вы разве не хотите купить у нас отличное оружие?» — спросил он. «Посмотрите, у себя в лесу лучшего не найдете». «Найдем, не переживай», — усмехнулся вождь. «А вы больно много просите». «Так мы можем поторговаться, как раньше было», — предложил купец. Его товарищи тоже подтянулись. Такого поворота они никак не ожидали. Не было никаких скандалов или просьб снизить цену. Лесовики закупили припасы и просто ушли. «Ваше оружие нам пока не нужно», — отрезал вождь. «Может быть, на следующий год». «Так мы будем нести убытки», — попытался надавить на жалость торговец. «Может быть, хотя бы просто продадите нам кристаллы, которые раньше обменивали?» «Нет», — отрезал вождь. «Уйди с дороги, мне нужно идти». Возмущению торговцев не было предела. Они тут же собрались вместе. Требовалось каким-то образом найти того наглеца, который торгует с дикарями в обход них. Возможно, это вообще из другого государства, но в это слабо верилось. Другие державы тоже поддерживали торговлю, всегда так было. Тем не менее, лесовики никогда не отказывались приобрести клинки в Содружестве. Пусть брали не все подряд, но большую часть точно увозили. И ведь не отберешь кристаллы силой. Среди прибывших было несколько магов.